Шоссе номер 102, округ Пендлтон, штат Орегон, 13 мая, 17:05. Всю дорогу они ехали молча. Эд перестал задавать вопросы этим двум людям, как только понял, что не верит ни одному их слову. Что за радость выслушивать откровенное вранье взрослых? Он только попросил их дать ему что-нибудь из одежды, так как его увезли в одном больничном. Женщина швырнула ему со своего места свитер, спортивные штаны и кроссовки, оказавшиеся на 2 размера больше. Но это было лучше, чем ничего. На каких-то складах они пересели из скорой в темно-синий Land Rover Discovery, явно их здесь дожидавшийся. Мужчина и женщина переоделись. Мужчина надел очки в тонкой позолоченной оправе, прилепил усики и сразу превратился в ничем не примечательного парня лет 35, главной ценностью в жизни которого являлась работа в какой-нибудь крохотной нотариальной конторе. Женщина из блондинки сделалась серой мышкой, из тех, кто целыми днями только и делает, что сверху донизу вылизывает свой дом в ожидании мужа с работы. Все вместе они стали похожи на вполне добропорядочную семью, путешествующую по старым добрым американским штатам. — Давай-ка обсудим кое-что, приятель, прежде чем двинемся в путь, — сказал мужчина, натягивая темно-бордовую куртку с большими белыми буквами «ЛА» на правой стороне груди и ткнув несколько раз пальцем в сторону Эда. — По дороге мы можем встретить разных людей, к примеру, полицейских, и тебе, возможно, захочется громко поделиться с ними некоторыми своими соображениями насчет нас, но с твоей стороны это будет большой ошибкой, потому что полицейские достанут свои пушки и станут ими размахивать. Тогда я вынужден буду достать свою пушку, и, уверяю тебя, результат такого диалога всегда один. Дети полицейских остаются сиротами. Так было всегда, приятель. То же самое касается и остальных людей. Если ты издашь хоть один подозрительный звук или жест, мне придется их убить. Усек? Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло, верно? — спросил мужчина, прежде чем запихнуть Эда на заднее сиденье автомобиля. Эд промолчал. Он отлично понимал, что на этот раз похититель говорит правду. — Ты не должен нас бояться, — сказала женщина более миролюбиво. — Мы не причиним тебе вреда. Просто делай все в точности, что тебе говорят, и у нас не будет проблем. Какие проблемы имелись в виду, Эд тоже не стал уточнять. Через полчаса они выехали из города. Эд смотрел в окно и ни о чем старался не думать. Но это плохо получалось, как если бы он пытался удержать руками воздух. К тому же голос, все это время молчавший, вновь дал о себе знать. — Ты попал в настоящую заварушку, Эдди. Это просто круто. А тебе не приходило на ум, чего ради этой парочки понадобилось похищать из больницы такого придурка, как ты? Попробуй угадать 3 раза. Как только угадаешь, то сразу вспомнишь кое-что. Кое-что, о чем ты забыл и упорно стараешься не вспоминать. Эду становилось страшно от этих намеков, хотя он старался не обращать на них внимания в последнее время. Но теперь он находился на заднем сиденье чужого автомобиля в компании незнакомых ему людей, угрожавших убийством любому, кто встанет у них на пути. Игнорировать это было весьма затруднительно. Размышление Эда прервала мелодичная трель. Мужчина за рулем достал из кармана трубку с сотового телефона. — Слушаю. — Да, он у нас. — Ждите на мосту. — Рон. Тихо позвала женщина и кивнула на дорогу впереди. — Вижу, — жестко ответил мужчина. Эд выглянул из-за высокой спинки и понял, что так взволновало похитителей. На дороге образовалась небольшая очередь из машин перед двумя полицейскими патрульными автомобилями. Полицейские неторопливо проверяли у водителей документы. «Жаклин, быстро назад, к мальчишке!» — скомандовал похититель своей спутнице. Девица перебралась к Эду, достала из сумки позади плед. «Положи мне голову на колени», — попросила она. Эд непонимающе уставился на нее. «Делай, что тебе говорят, маленький гаденыш, иначе я сверну тебе шею, живо!» — прошипел Рон. «И закрой свои чудные глазки, сынок!» Эд подчинился, ощутив головой мягкую теплоту ног Жаклин. Лендровер проехал еще немного и остановился. В салоне машины повисла тягостная тишина, только коротко что-то лязгнуло металлически. Эд весь напрягся, замер, укрытый пледом. — Что-то случилось, офицер? — спросил похититель весело, когда к их машине, видимо, подошел один из полицейских. — Ничего серьезного. Могу я взглянуть на ваши документы, сэр? — Да, конечно. Эд чуть приоткрыл один глаз. Полицейский, опустив голову, изучал документы. Его лицо закрывала широкополая шляпа с эмблемой округа Пендлтон. — Откуда вы едете? — спросил он. — Из Денвера. Там мы живем, — не меняя своего жизнерадостного тона, ответил Рон. — У меня отпуск, и мы решили совершить путешествие к океану. Полицейский подошел к заднему окну и пристально посмотрел на Жаклин и на Эда. — Это ваш... — Сын? — Да, офицер. Эд с удивлением отметил, что в голосе Рона прозвучала гордость. Конечно же, поддельная, но на мгновение Эду стало приятно. — Этот сорванец купил у уличного торговца хот-дог, пока мы ходили в магазин, и уже через полчаса у него прихватил живот. Нам даже пришлось заехать в больницу. — С ним все в порядке? — озабоченно осведомился страж порядка. — О, да! Врачи немного поколдовали над ним, напичкали лекарствами, вот он почти всю дорогу и спит. Встретил бы этого торговца, пришиб бы на месте негодяя. — Так что тут у вас случилось? — Похитили одного мальчишку в Пендлтоне. — Господи Иисусе! Мы об этом ничего не слышали, правда, дорогая? — Так что приглядывайте за своим пареньком, сэр. — окончил фразу полицейский, но в его голосе звучала едва заметная ирония. — Непременно, офицер, непременно. — Проезжайте, я скажу на посту. — Спасибо, офицер, обязательно найдите этих ублюдков. — Нет, это ж надо украсть ребенка. — За такое прямой путь в газовую камеру. Машина плавно тронулась мимо очереди. Только минут через 10 Эду позволили вновь принять вертикальное положение. Все это время его била крупная дрожь. Он ожидал чего угодно, но только не этого до смешного спокойного тона, с каким Рон разговаривал с полицейским. По всей видимости, эти двое уже не раз проделывали что-то подобное. Эду было страшно. Эду было одиноко. Эд не понимал, что вокруг него творилось, и Эд определенно не хотел никуда ехать с этими людьми. — Всем им кое-что надо от тебя, Эдди, и ты знаешь, что... — Нет, не знаю. — Знаешь, Эд, знаешь, и как только они это получат, ты умрешь, просто исчезнешь, будто тебя никогда и не было.